День 18. Вечер. Сейчас в зале совета собралось 11 человек. Все наши и Сергей. С Лерой и Романом по-прежнему было плохо. Но и то, что оклемались практически все, несказанно радовало. Правда, все они были в каком-то возбужденном состоянии, и этот момент был непонятным, словно последствия от каких-то веществ. До собрания я, улучшив минутку, поговорил на эту тему с Михаилом, и он тоже был озадачен, поскольку наши пришли в себя практически одновременно, а затем были очень активны и вели себя так, словно ничего не произошло. Что это? Вмешательство системы? Тогда почему она не вылечила Леру с Романом? «Однозначно надо послать с караваном Саню с Олегом», – высказался Рус. «У них высокие уровни и, соответственно, больше шансов добраться до города, если на караван нападут». «Правильно», – поддержал его Сим. «Дэн останется тут. Все равно ему нельзя соваться на обжитые территории». Отвлекшись от своих дум, я попытался просчитать варианты, используя то, что знал из той жизни и местной реалии. «А как тогда быть с зачистками?» Михаил не разделял их мнение. «Двое сильных бойцов покинут нас минимум на неделю. И неизвестно, справимся ли мы с ведьмой, оставшимся составом». «Мы можем подождать. Все равно условие системы выполнено». Дим вел себя спокойнее остальных. «Идти должны все вы». Взгляды собравшихся обратились на меня. «Поясни», – повернулся ко мне Саня. «Что есть город в любой игре? Это легкие квесты, учителя, огромное количество лавок и множество информации. Собираем все лишние трофеи и все деньги. Как вы помните, Михаил за плату договорился с охотниками об обучении славы с Олегом. Значит, такая возможность есть. Идут все, кроме меня. И под всеми я также имею в виду Леру с Романом. Возможно, городские маги смогут им чем-то помочь. Или кто-то из духовников». «Ты рехнул!» Я жестом прервал подскочившего Алексея. «Я еще не закончил. Я знаю, что дорога опасна, поэтому завтра я, Олег и Саня идем в то место, где меня нашли. Там на дороге должен был остаться фургон. Наша сила позволит нам дотащить его до деревни. Там возьмете в аренду лошадей, павших охранников. Усилите фургон и повезете их в нем. Далее. Караван пройдет дневной переход до Минара. Селение на 5000 человек. По инфе от торговцев, там неподалеку небольшая группа игроков. Михаил, встретившись с ними, проведет переговоры. Возможно, удастся уговорить их присоединиться к нам. Караван простоит там двое суток. За это время остальные хорошенько пошерстят город и соберут всю возможную информацию. Мы здесь уже почти месяц и по-прежнему слишком мало знаем. Это надо исправлять. Потом караван соединится с другим, ожидающим их там, и пройдет два дневных перехода до крупнейшего города в этом регионе. Город Арманда. Олег в этот раз не сплоховал и вытряс из торгашей все, благодаря чему я сейчас и предлагал свой план. Вы двинетесь туда с ними. Задачи те же самые. В приоритете найти возможное лечение для Леры с Романом. Закупить всевозможные инструменты для Дима. Проконсультируйтесь с Турином для этого. И особое внимание уделите источникам информации. В городе наверняка есть библиотеки. Сим, выписывай все, что покажется тебе важным. А далее учитесь всему, чему только возможно. Заодно, Олег, найдешь своего эльфа. 2 недели у вас будет. К этому времени я разведаю долину Дольменов. Такое мое предложение вам». Зал взорвался шумом от галдежа. Кто-то был против, кто-то был за. Но главное, Миха, Саня и Олег задумались, на что я и рассчитывал. Удар латной перчатки по столу и шум стих. Саня поднялся и осмотрел всех собравшихся. «Дэн прав. Идут все, кроме его и меня. Пока он будет разведывать долину, я останусь на охране дома. И в случае чего окажу ему поддержку. Михаил, твое слово». «Это разумно. Но что вы будете делать, если нападение нежити продолжится?» «То же, что и всегда. То, что сегодня происходило у деревни и вокруг прецептории, говорит о том, что в этом районе нежить провалила атаку. Иначе они бы пошли более крупными силами, или же они просто будут держать нас в постоянном напряжении, нанося внезапные атаки. Учитывая безопасную зону, мы сможем тут продержаться до вашего возвращения. Если что, местные переселятся к нам. К тому же неизвестно, как отреагируют города на потерю селения в трехдневных переходах на север отсюда, из которого бежал мальчишка, которого мы нашли. Не могут же они просто проигнорировать это. Вас не будет всего лишь пару недель. Мы справимся. Снова поднялся шум, и некоторое время не стихали споры. Наконец Миха их утихомирил и поддержал мой план. Возможно, мое предложение – глупость, но и дальше находиться в неведении нельзя. С караванами у наших есть возможность добраться до городов. Ну а нет, значит, выйдя из зала воскрешения, будут помогать тут. Через 5 минут в зале остались лишь 5. Я, Михаил, Саня, Олег и Слава. Сейчас Слава что-то заинтересованно выспрашивал у Олега. Я очередной раз порадовался тому факту, что парочка юмористов снова вместе. «Олег, что с вашими питомцами?» «Волчат появились следы трансформации, пока только шерсть выпадает и появляется черный подшерсток. Это будет продолжаться до 10 уровня, а потом нам придется доказать, что мы имеем право управлять ими». «Что ты имеешь в виду?» «Квест у нас личный появился, вожак», — пояснил Слава. «К 10 уровню трансформация закончится, и волчата попробуют нас на зуб. Честный поединок, без вмешательства посторонних. Дабы уравнять шансы, система заблокирует нам доступ к части навыков. Из оружия можно пользоваться только кинжалами. Петы на время поединка приобретут статус элитников, чтобы компенсировать разницу в уровнях. Победим, петы наши. Проиграем, система перекинет их в ближайшую локу, где они станут свободными монстрами с элитным статусом». «И ты называешь это честным поединком?» – покачал головой Саня. «Спроси у Олега, на что способны эти звери». «Таковы условия системы», — хмыкнул Олег. «Радуйся, что она не решила их тут прописать. Дэн, подробно перепиши описание из тех, что мы сегодня завалили. Хоть будем знать, чего нужно опасаться». «Сделаю. Но говорю сразу, все свободные статы только в ловкость, до окончания трансформации волчат. В поединке вас спасет только скорость. И подберите себе кинжалы с отравляющими эффектами, чтобы снизить им регенерацию». «Хорошо. Как планируешь разведывать долину?» «По свидетельствам Дина, эта локация огромна. Их Симом приключения открыли на карте от силы процентов 15 от всей Локи. Ведьма разумна, и значит, мое родство не прокатит. Я зайду с другой стороны, чтобы не пересекаться с ней, и буду держаться того края. Я считаю, что ведьма не самое опасное, что ждет нас там». «Почему?» – заинтересовался Михаил. «Локация называется Долина Дольменов. А что есть Дольмен?» «Гробница». «Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Возможно, там будут личи или драугры, помимо обычной нежити. Учитывая, что в этой локации часто бывает туман, нам будет трудно». «Кстати, да». Олег кинул на стол небольшой камень темного цвета с красными прожилками. «Это сувенир из проклятого рудника». «Когда ты успел? Ты узнал, что это?» «Честно говоря, нам было не до того, чтобы брать образцы». «А я и не успел. Если вспомнишь, нам с трофеем из данжа 20 кг упало. Как сказал Турин, это тормит. Минерал, позволяющий делать очень прочную сталь. Гораздо крепче, чем обычное железо. И еще он значительно повышает шансы зачарования предметов. Но использовать мы его не можем, так как сам по себе этот минерал ядовит. И перед тем, как использовать его, необходимо, чтобы была произведена очистка. А на это способен только алхимик, как говорит нам его описание». «Значит, тащите все, что у нас накопилось, в город. В крайнем случае продадите. Такой минерал должен стоить немало». «Лучше оставить себе. Железная броня против монстров вообще никак», – поморщился Саня. «Прочка падает быстро. Кстати, все заметили наличие характеристик навыков?» «Это ты про те, что дали за неофитов?» – хмыкнул Олег. «Про них. Получается, когда набираешь 1000 в одной из основных характеристик, открывается новое и дается достижение. У меня за сотню силы к основным открылась стойкость, снижающая урон. Достижение. Неофит пути силы. И 5 славы за него. И за сотню телосложения. Регенерация. С достижением неофит пути жизни. И также 5. Причем они качаются как навыки до 10, и за единицу идет только по 1%. Скорость. Быстрее двигаешься и лучше уклоняешься. Неофит пути ловкости. Также 5 за него. Поделился Олег. Стойкость. И достижение за силу. А также непоколебимость. И достижение за дух. Учитывая возможность брать 3 подкласса, становится совершенно непонятно, что лепит система. И можно ли будет прокачивать дополнительные характеристики дальше, если параметры достигнут 200? Подвел итог Михаил. «Подклассы тоже серьезно различаются, Миха», – сказал Олег. «К примеру, у меня 2. Это следопыт, который дает прирост к ловкости без дальнейшей трансформации, и охотник, который не дает прирост какой-либо характеристики, но с 1 возможной трансформацией, и позволяет брать больше добычи со зверей помимо лута. У Дэна – библиотекарь с приростом к интеллекту, у Сима – художник с приростом к духу, оба с 1 возможной трансформацией». В городе попытаемся узнать больше. Если это все, то расходимся. Оставшееся время до сна я посвятил дописыванию своих дневников. Есть ли теперь в этом смысл? Учитывая, что возможную информацию наши добудут в городе, я не знал. Но бросать начатое я не хотел. Перечитывая события, произошедшие с нами, я задавал себе множество вопросов, пытаясь найти ответы хотя бы на часть из них. Потом пришел Сим. В компании с ним было как-то уютнее, и работа шла лучше. Рассказал ему подробно про охоту на волколаков и немного о событиях в данже. Книги украсились новыми рисунками. Попытался поговорить о событиях на кладбище, но он тему не поддержал, и я не стал бередить ему душу. От него узнал, что Стефан будет сопровождать Леру. НПС наотрез отказался оставлять ее без своей опеки. Хотя можно ли его назвать после такого НПС, я не знаю. Когда же мы получим ответ? Куда мы попали? В игру или в настоящий мир? Этот вопрос долго не давал мне уснуть этой ночью.